Менталитет овчарки, обозначенный в таких книгах, как «Уцелевший» и «Снайпер», является фаворитом в мире, где военные, полиция и спасатели считаются героями. Потеря человечности для зомби или радикализованных северокорейцев позволяет считать насилие приемлемым, поскольку эти люди становятся экзистенциальной угрозой для главных действующих лиц. Мы наблюдали эти игры в реальной жизни в виде реакции на митинги за социальную справедливость, которые прошли летом 2020 года. Какая-то часть риторики была направлена на то, что опасные, взбунтовавшиеся мародеры стали такой угрозой, что вооруженные линчеватели или банды имеют право, а может быть даже обязаны, защищать себя и свою собственность от этой бесчеловечной толпы. Представление других людей, как потерявших свою человечность, оправдывает такую реакцию. Одним из первых апокалиптических повествований, которые я прочитал, был «Молот Люцифера». Я познакомился с ним несколько десятилетий назад, во время первых полевых археологических работ в Гондурасе. В этой книге я обратил внимание на то, как быстро после удара кометы люди начинают демонстрировать антисоциальное поведение. В течение первых минут один из персонажей сталкивается с бандой байкеров, которые уже убили нескольких человек, и бдительность превращается в жизненно важный навык. Из романа я понял, что байкеры утратили человечность отчасти из-за недостатков характера, но также из-за праведного окраса степени подготовки, и отсутствие подготовки привело к антисоциальному поведению. Эта оценка качества подготовки к катастрофе является критерием правильного и неправильного образа действий и напоминает мне о том, как строгие, категоричные родители не позволяют своим детям отклоняться от правил. Вероятность того, что люди перестанут быть людьми или даже превратятся во врагов, означает, что вам следует сохранять бдительность и распознавать опасность, которая может прийти откуда угодно. Этот акцент на бдительность в моменте имеет для сообщества препперов основополагающее значение и находит свое отражение во многих вымышленных историях. Однако наше представление о том, как люди будут вести себя перед лицом катастрофы, не подтверждаются недавними наблюдениями. Писательница Ребекка Солнит отмечает в своей книге «A Paradise Born in Hell», что, согласно фактам, после катастрофы люди не начинают демонстрировать антисоциальное поведение. Чаще они оказываются на высоте. Параллельно с современной политической риторикой одним из часто возникающих страхов является утрата привычного образа жизни. «Я испытываю искушение поставить знак «торговая марка» после этой фразы, принимая во внимание, как часто в политической риторике используется именно она. Сохранение образа жизни превратилось в предлог, под которым мы отвергаем чужой образ жизни, и сегодня это попахивает расизмом и ксенофобией. Когда мы говорим «терять свой образ жизни», мы имеем в виду якобы наши привычные способы существования, наш географический регион, язык или религию. Используемое в контексте маргинализованной группы, столкнувшейся с утратой языка, земли или традиционных сельскохозяйственных систем, эта фраза читается иначе. Когда она используется на политической арене в таком виде, в каком мы привыкли ее воспринимать, и когда мы анализируем ее применение в качестве метафоры в апокалиптических повествованиях, ее можно расценивать как страх потерять власть и привилегии, или как общую неприязнь к чужакам. Это ощущение ярко выражено в некоторых вымышленных сюжетах и озвучено либо персонажами, оплакивающими то, что потеряли, либо теми, кто это ищет. Утрата может быть самой банальной – электричество или разнообразное питание, но порой скорбь вызвана потерей более высокого уровня, например, утратой общества, в котором есть место таким профессиям, как художники, ремесленники или учителя. Страх потери используется и тогда, когда сыгранный Вуди Харрельсоном персонаж Таллахасси в фильме 2009 года «Добро пожаловать в Зомбиленд» ищет твинки. Этот кекс с кремовой начинкой, как нелепейший объект желания, эффективно передает степень, в которой утрата выходит далеко за рамки необходимого или даже комфортного. Человеку внезапно хочется того, что он отвергал до коллапса, и что представляет из себя худшее проявление промышленной культуры потребления. Даже кексы-твинки, которые символизируют прежний мировой порядок, но имеют невысокую внутреннюю ценность, становятся метафорой утраченного образа жизни. В других историях речь идет об утрате чего-то трансцендентного, такого как мудрость, как в случае с религиозными текстами в фильме «Книга Илая», или знанием в целом, как в случае с запрещенными книгами в фильме «Обливион» 2013 года. Мы видим боль от утраты привычного образа жизни в попытках создать симулятор нормальной жизни, от фермы Хершела в сериале «Ходячие мертвецы», или даже до жизни по современным стандартам со всеми эрзац-удобствами в сериале «Остров Гиллигана». Одним из подходов, часто отражаемых в этих повествованиях, является дискомфорт при мысли о том, что придется отказаться от привычных для нас ролей. Мы наблюдаем это в фантазиях, которые позволяют нам, или принуждают, вернуться к традиционным ролям, которые уже устарели, таким как отеческая маскулинность, распространенная в этом жанре. Мы видим людей, обеспокоенных утратой религии или изменением отношения к тому, что считать приличным и правильным, или потерей какой-либо этики, которая раньше ценилась, но больше не имеет никакой значимости. В некоторых случаях страх расстаться с определенным образом жизни или традициями понятен, и стремление их сохранить похвально. Например, никто не винит племя коренных жителей за то, что они пытаются сберечь свой язык, и никто не винит общество по охране исторических памятников за усилия по сохранению архитектуры или других материалов из прошлого. С другой стороны, как и патриотизм, борьба за сохранение образа жизни может служить маскировкой расизма, ксенофобии или сексизма. Патерналистское поведение пронизывает популярные апокалиптические повествования, особенно истории про героические подвиги. Не столь явно традиционные образы бытия отмечены в этих сюжетах и в литературе для выживальщиков, где предпочтение отдано навыкам и даже инструментам, таким как топоры, представляющим исчезающую традиционную мужественность. Я полагаю, что иногда топор – это просто топор, но не всегда. Насилие является частью постапокалиптической реальности. Тот факт, что выставка, посвященная культуре препперов, на которой я присутствовал в Луисвилле, также была выставкой оружия, вовсе не случайен. Мы видим это, если заглянем в издания для выживальщиков, например, в журналы, которые сейчас легко найти в каждом супермаркете. Помимо статей о навыках, необходимых для выживания в дикой природе, или о снаряжении для активного отдыха, вы обнаружите там материалы об огнестрельном оружии для самообороны. Сравните это с другими группами, которые также занимаются подготовкой к коллапсу, но фокусируются на иных аспектах, таких как возобновляемая энергия, мелкое фермерство или общинное садоводство. В этих последних культурах нет акцента на насилие ни сегодня, ни в будущем. Многие представления о будущем связаны с необходимостью терпеть насилие со стороны, но при этом фантазии других, по-видимому, включают в себя возможность применять насильственные действия, запрещенные в приличном обществе. В фантазиях препперов перспектива насилия не вызывает той реакции, которую можно было бы ожидать. Она словно представлена иначе. Порой мне кажется, что это больше похоже на возможность использовать накопленное снаряжение и безнаказанно чинить насилие. Если общество потерпело крах, вас не обвинят в непреднамеренном или преднамеренном убийстве и не привлекут к ответственности за гибель людей. Фантазии о преппере с оружием вполне могут стать реальностью в этом мире, свободном от бюрократии. Я наблюдаю такой подтекст в статьях, посвященных охране домов. Это проявляется в разговорах людей о том, как лучше защитить свои продовольственные запасы и снаряжение. сценарии, в которых вы станете применять силу, потенциально представляющую угрозу для жизни, для защиты своей собственности, даже если это запасы продовольствия, сложны и могут повлечь за собой юридические последствия. Там, где жизнь людей затронула реальная трагедия, как в Центральной Америке, представления совсем другие и включают в себя полное избавление от насилия. Они фантазируют не о том, чтобы пришлось защищать свой дом, а о том, чтобы им удалось его защитить. В своих курсах по выживанию в дикой природе я уделяю особое внимание навыкам и почти не затрагиваю тему накопления припасов и их охраны. Однако иногда ученики спрашивают меня об оружии, самообороне и о том, как защитить свои запасы, провизии и снаряжения. Личная самооборона имеет место быть, но это похоже на навыки выживания в лесу, которым я учу. Иногда они необходимы в течение какого-то короткого периода, но не являются решением в долгосрочной перспективе. Они устраняют симптом проблемы, а не ее причину. У меня нет сложностей с принятием мер по защите себя и своей семьи, но я боюсь, что предположения о том, кто представляет угрозу, будут основаны на существующих предубеждениях и предрассудках. Иногда я чувствую, что удержание фокуса на самообороне подпитывается воображаемыми ситуациями, в которых людей уже определили в качестве проблемных. Один из моих студентов спросил, как защитить свой дом, и при этом раскрыл свое видение апокалипсиса. Орды людей устремятся из города в пригороды, где он живет. Придется защищать свой дом. Да, мы не должны позволить себе оказаться застигнутыми врасплох и должны быть готовы противостоять агрессору, но я понимал, то, как он отзывается о бегущих из города людях, многое говорит о том, кого он считает вероятной угрозой. Ведь описать эту ситуацию можно совершенно иначе. Не считать спасающихся бегством людей непростительно неподготовленными, опять же, моральный недостаток в глазах некоторых выживальщиков и потенциальными мародерами, а увидеть в них оказавшихся в беде людей с разными навыками, которые способны помочь всем нам адаптироваться к новой реальности. В случае вероятных катастроф многие жители будут покидать пострадавшие районы. Вместо того, чтобы спрашивать, как защитить от них наши припасы, следовало бы подумать, что этим людям нужно и как им помочь. Вместо того, чтобы делать упор на различиях, более подходящим и безопасным решением, было бы включить новых людей в свою группу. Я подозреваю, что когда мой ученик описывал ситуацию, которой опасался, он представлял себе, как городские устремятся из города в пригороды со всеми вытекающими отсюда расовыми и этническими последствиями. Оружие – большая часть культуры препперов. Это вписывается в дух Дикого Запада и второй поправки к Конституции о защите прав на оружие. В некоторых кругах владение огнестрельным оружием имеет столь же важное значение для обеспечения готовности, как и продовольствие или вода. Споры об арсенале в рамках подготовки к апокалипсису трудно отделить от остальных дискуссий о культуре оружия, и это проявляется в среде выживальщиков. Например, в журналах для препперов статьи и рекламные объявления в духе второй поправки или восхваляющие достоинства вооруженного населения также распространены, как и менее политизированные темы, такие как охотничьи ружья. Для краткосрочной защиты аргументы в пользу самовооружения могут иметь смысл. Однако рассматривать вооруженное население как средство борьбы с насильственными преступлениями на общественном уровне не стоит. Большинство надежных исследований показывают, что вооружение граждан не снижает уровень преступности. Аргументы, которые сфокусированы на противодействии превышению правительством своих полномочий или на правителях-тиранах, не раскрывают всей истории, поскольку то, чему они пытаются помешать, очень специфично. Так, агрессивные законы, которые влияют на выбор женщин в отношении их собственного тела, никогда не рассматриваются как выход за рамки, как и бессрочное содержание под стражей подозреваемых, но не осужденных террористов. Некоторые из этих аргументов кажутся обоснованием недосказанных фактов. Может быть, это желание встретить во всеоружии возможные угрозы за рамками тиранического правительства. Может быть, это внутреннее радостное возбуждение от обладания огнестрельным оружием. Или оружие становится осязаемой эмблемой групповой идентичности, чем-то, за что можно ухватиться в системе, в которой большая часть правой базы находится под угрозой. В некоторых случаях этих людей отодвигали на обочину общества, отвергали как необразованных и неотесанных, не видя даже в правой элите никакой пользы, кроме голосов, которые они дают. В других случаях предполагаемая маргинализация не столь реальна. Как гласит популярная поговорка, тот, кто привык к привилегиям, ощущает равенство как угнетение. Огнестрельное оружие может служить как для защиты, так и для нападения. Некоторые фантазии препперов похожи на реакцию правого крыла ополченцев на недавние протесты. И то, и другое словно отражает желание найти ситуацию, в которой насилие является приемлемым вариантом. Они выходят на акции протеста якобы для защиты собственности, но мало кто из внешних наблюдателей верит, что их действительно волнует конкретная заправка или аптека. Они идут искать цель, возможно, в качестве защитников. Другие видят реальную цель в конфронтации с протестующими, с врагами. Они надеются найти возможность использовать насилие, к которому подготовились и о котором фантазировали. Точно так же фантазии о насилии, сопровождающие видение постапокалиптического мира, в равной степени связаны со свободой и возможностью применять насилие, как и с самозащитой. Действия ополченцев во время протестов 2020 года, преодолевших большие расстояния, чтобы защитить собственность, можно рассматривать как действия людей, которые отправились в поход ради противостояния врагу. Либералы, демократы и люди с отличным от общества цветом кожи очернялись в правой прессе как неамериканцы. Эта разновидность делегитимизации способствует политической поляризации и дает представление о том, что нас ждет в чрезвычайной ситуации, сопровождающей апокалипсис. В сочетании с огнестрельным оружием часто упоминается ситуационная бдительность или ориентированность в обстановке. Это своего рода повышенное внимание, когда люди учатся искать и выявлять угрозы. Мы все так или иначе этим занимаемся. Следим за погодой, стараемся увернуться от опасного водителя или покидаем бар, когда там назревает драка. При определенных обстоятельствах мы повышаем уровень этой ориентированности, например, когда путешествуем в незнакомые места и высматриваем людей, способных обмануть ничего не подозревающего туриста или карманников в туристических районах. Существуют последовательные, сложные, тонкие и разумные подходы к оценке окружающей обстановки. На своих курсах по приобретению навыков выживания в дикой природе я рассказываю об определенном типе ситуационной бдительности. Одна из проблем заключается в том, что на верификацию угрозы всегда влияют предвзятые установки. Мы видим угрозу в тех вещах, которые сами уже давно определили как опасные. В акценте на ситуационную осведомленность я вижу проблему в том случае, когда такой подход практикуют неподготовленные, фанатичные или плохо информированные люди, особенно в таких местах и ситуациях, где подобные угрозы почти никогда не возникают, например, в повседневной жизни маленького городка или в продуктовом магазине. Это возвращает нас к уже знакомой концепции о том, что люди – это либо овцы, либо волки, либо овчарки. Фантазии на тему ситуационной осведомленности, например, поиск плохих парней в супермаркете, отчасти служат средством самоуспокоения. В социальных сетях я встречал несколько почти идентичных историй о том, что человек заметил кого-то, чья поза и движение глаз свидетельствуют о том, что перед ним дрессированная овчарка, а не бестолковый и беспомощный человек вроде всех нас. Конечно, подобные истории также служат для того, чтобы подчеркнуть, что рассказчик бдителен и, следовательно, может распознать качество овчарки в другом человеке. Все это звучит смешно и по-детски, но этот тип так называемой повышенной бдительности приводит к тому, что люди идентифицируют те угрозы, которые они априори определяют таковыми. Сомнительные персонажи, которых считают опасными, это те, чьи группы уже были идентифицированы как сомнительные. В Соединенных Штатах это обычно включает в себя ярко выраженный расовый компонент. В связи с этим вспоминается Трейвен Мартин. Феномен Карен, когда белые женщины вызывают полицию и жалуются на чернокожих за совершенно невинные действия, пробежку трусцой или вход в собственный дом, является проявлением такой сомнительной и часто расистской ситуационной бдительности. Выявление угроз, которых на самом деле нет, было бы смехотворным, не будь последствия столь значительными. Стрельба полицейских по безоружным темнокожим – это проявление чрезмерной бдительности, направлено не в ту сторону, а также стереотипов и предрассудков, на основании которых выявляются угрозы. Как в ситуационной осведомленности, так и в дискуссиях об огнестрельном оружии, я ощущаю попытку создать географию опасности и насилия в условиях, когда угрозы часто отсутствуют. Но героические действия – ничто без напичканного опасностями ландшафта и угроз, которые необходимо выявить и нейтрализовать. Эти фантазии похожи на фантазии о войне, которыми тешатся молодые люди до того, как увидят ее своими глазами. Пережившие войну, за редким исключением, ее не прославляют, так же, как этого не делают люди, пережившие насилие с применением оружия. Глава 6. Книги об апокалипсисе. Нас со всех сторон окружают популярные истории об апокалипсисе, и мы проигрываем их в рамках своей подготовки. Эти вездесущие современные романы, которые мы видим на полках книжного магазина, или фильмы на афише кинотеатра, являются всего лишь новейшими версиями сюжетов о коллапсе, которыми пронизана вся человеческая история. В рассказах о конце света нет ничего нового. Самые древние апокалиптические повествования встречаются в религиозных контекстах. Фактически, слово «апокалипсис» означает вид катастрофического события, описанного в религиозных текстах, хотя его этимология подразумевает гораздо более широкое значение. Мы черпаем свои идеи о следующем крахе из источников, выходящих за рамки современных популярных повествований и культуры препперов. Истории о катастрофах распространены во многих религиозных традициях, и они формируют наше представление о прошлом, настоящем и будущем, так же, как и популярные повествования. В местности, где я проживаю, принято связывать апокалиптические идеи с евангелическими христианами, группой, которая прославилась благодаря ответной реакции на социальные изменения 1960-х годов. Впервые я столкнулся с евангельским христианством и апокалиптическими повествованиями в конце 1970-х. Я гостил у бабушки и дедушки в Западной Вирджинии, и соседская девочка пригласила провести с ее семьей евангелическое Великое Пробуждение. Я никогда не слышал ни об Армагеддоне, ни о книге Откровений. Я мало что знал о Библии, всего пару раз в год слушал проповеди в нашей явно не евангелической церкви и время от времени посещал воскресную школу. Моя новая подружка интересовала меня гораздо больше, чем церковь, по крайней мере, до тех пор, пока они не дошли до Армагеддона. Мне вдруг стало страшно. Мое 11-летнее я подумало, почему, черт возьми, ни одному взрослому не пришло в голову рассказать мне об этом? Вернувшись домой, я тут же бросился в панике расспрашивать своих родителей. Они выросли в Апалачах и были знакомы с евангельским христианством, но почему-то думали, что оно осталось в прошлом. Я до сих пор помню утешительные слова отца. «Если бы Иисус вернулся, он бы был радикалом», Мы увидим его в первых рядах бастующих или летающим на вертолете с Хантером Томпсоном. Ты в отличной форме». Он достал с полки «Ангелов Ада» Томпсона и протянул мне. «Есть много хороших книг. Прочти вот эту». Через 5 страниц я напрочь позабыл о том, что меня ожидает неминуемая гибель. Мысли об апокалипсисе вовсе не примета прошлого или будущего. Эта история случилась более 40 лет назад. Предполагалось, что мысли о конце света станут мейнстримом. Сегодня они по-прежнему значимы и определяют и наше настоящее, и будущее. Мы можем вернуться на тысячелетия назад и обнаружить там сказания, которые питают религиозные или культурные традиции и являются предшественницами современных апокалиптических сюжетов. Так, во всех странах Северной и Южной Америки, в культурах коренных народов, встречаются истории о происхождении всего, в которых говорится о крушении более ранних миров и о повторяющихся неудачных или ошибочных попытках божеств сотворить мир, в котором мы живем. Мифы о происхождении цивилизации майя, повествующие о самых разных творениях и коллапсах, включают в себя эпосы «Пополь-Вух» и «Чилам-Билам». Эти древние повествования были записаны только спустя 10 лет после прибытия европейцев в 15 веке, но, безусловно, являются отражением более ранних устных преданий. В 12 тысячах километров к востоку, в Месопотамии, мы находим эпос о Гильгамеше, историю апокалиптического потопа, которой не менее 4000 лет и аналоги которой встречаются по меньшей мере в 8 других историях о потопе из Месопотамии, включая историю о Ное, которая появляется в религиозных текстах иудаизма, христианства и ислама. Мифы о сотворении и разрушении есть всюду. Религиозные апокалипсисы не всегда эсхатологичны, то есть связаны с будущим концом человечества. Многие коллапсы имеют место в далеком, первобытном прошлом, как, например, истории сотворения многих индейских племен, повествующие о неудачных или несовершенных мирах, которые были уничтожены и заменены. Притчи ацтеков о сотворении мира приводят нас к пятому солнцу или пятому творению. История разрушения 4 предыдущих миров в циклах созидания и разрушения похожа на те, что мы находим во многих традициях. Религиозные повествования существенно отличаются от популярных вымышленных сюжетов. Во-первых, многие традиции верований включают в себя описание катастроф, произошедших в мифическом, далеком прошлом, как часть космогонии или истории происхождения группы. Эти события уже произошли и таким образом не оказывают существенного влияния на настоящее или будущее. Они не описывают события, с которыми, возможно, придется столкнуться слушателю или читателю. Никому из нас не нужно готовиться ко всемирному потопу. Более существенное различие между религиозными апокалиптическими повествованиями и популярными сюжетами состоит в том, что первые являются частью мировоззрения и системы убеждений, которые имеют для многих людей очень глубокое значение. Религиозные апокалиптические видения могут быть пророческими. Апокалипсис Иоанна или Откровение Иоанна Богослова, а могут демонстрировать фундаментальные различия между каким-то изначальным временем и настоящим, рассказывать об уничтожении одного творения и о появлении другого. Подобное рассуждение о природе создания мы находим в преданиях о потопе, которые являются частью традиций индейских племен по всей Америке, от Яномама в Бразилии и Венесуэле до майя в Центральной Америке и племен на северо-западном побережье Тихого океана. Светские апокалиптические повествования, безусловно, имеют смысл, о чем свидетельствуют наши усилия по анализу того, как они раскрывают наши фантазии и страхи, но они не объясняют происхождение или судьбу космоса. События в религиозных апокалиптических историях вызваны рядом разнообразных причин, и некоторые из них не такие, как в популярных сюжетах. Иногда мы встречаем катастрофу, ставшую результатом неприемлемого поведения со стороны человечества. История наводнения из месопотамских традиций, которые продолжились в иудео-христианской исламской традиции, рассказывают о наказании за плохое поведение или неповиновение. В преданиях о Великом потопе «Сказание об Атрахасисе», один из ранних месопотамских эпосов, царь богов Энлиль возмущается производимыми людьми шумом и суетой, поскольку людей стало слишком много, и решает уничтожить их с помощью потопа. Менее значимый бог Энки предупреждает об этом героя Атрахасиса во сне и говорит, чтобы тот строил корабль и бежал. Разумеется, эти истории необходимо интерпретировать. Стоит ли воспринимать жалобы на шум буквально? Или шум – это метафора бунтарства? Возможно, шум – признак перенаселенности, темы, которая встречается во многих месопотамских повествованиях той эпохи. В более поздних версиях эпоса о Гильгамеше Атрахасис заменяется Утнапиштимом, а Энки – богом Эа, но в остальном сохраняется сюжет о подобном плане уничтожения человечества. Население по-прежнему описывается как шумное, но по текстам видно, что недовольство возникает из-за людей, которые переступили иерархическую ступень и принялись строить огромные и шумные города, то есть вести себя так, как не подобает в их положении. В более поздней библейской версии, с Ноем в роли Атрахасиса или Утнапиштима, шум и самодовольство, которые разгневали богов в месопотамских повествованиях, превращаются в зло, насилие и коррупцию. Эти религиозные повествования поучительные и предостерегающие истории, но вовсе не означают, что люди переживали их так же, как переживают в современных популярных сюжетах об апокалипсисе. Религиозные истории важны, даже несмотря на то, что многие из них не дают рецепта, как выжить после апокалипсиса. Они поучительны в других отношениях. Повествования о мифическом прошлом определяют наше поведение. Даже светские рассказы о мифическом прошлом могут оказать радикальное влияние на настоящее и грядущее. Мы видим, как во многом американский жесткий индивидуализм формирует нашу реакцию на текущие события и определяет видение правильного пути, а это, несомненно, влияет на то, как мы будем вести себя в будущем. Религиозные повествования, которые предсказывают будущие события, такие как пророчество об Армагеддоне из библейской книги Откровения, также влияют на наше поведение и оказывают ощутимое влияние на настоящее и будущее. Хотя подобные примеры можно найти по всему миру, я сосредоточусь на своей собственной традиции, на христианских пророчествах об апокалипсисе и конце света. Эти истории описывают период бедствий, предшествующий концу света. В этот период, продолжительность которого варьируется в разных интерпретациях, люди страдают от трудностей и катастроф, за которыми следует обещанное второе пришествие Иисуса. Можно представить себе сходство между выживанием в период бедствий и выживанием в условиях, описанных в светских сюжетах. Однако даже в этом случае внимание не всегда сосредоточено на том, как избежать гибели. Лишь небольшая часть христиан верит в вознесение перед великой скорбью, когда верующий телесно возносится на небеса до того, как начнутся испытания и невзгоды. То есть вопрос в том, как в случае катастрофы оказаться на правильной стороне, а не в том, как их пережить. Среди определенных групп христиан, особенно евангельских христиан, сильна вера в конец света, и сейчас многие видят знаки, указывающие на близость подобного исхода. Мэтью Саттон описал этот феномен в своей книге «Американский апокалипсис. История современного евангелизма». Автор документирует рост эсхатологических убеждений от относительно маргинальных до гораздо более популярных. Когда эсхатологическое мышление проникает в политические круги или каким-либо иным образом в популярные средства массовой информации, эти истории затрагивают гораздо большее количество людей, а не только приверженцев той или иной религиозной традиции. Традиции верований влияют на людей в более широком контексте. Апокалиптические убеждения привели к популярности некоторых евангелических групп. Им же они обязаны своим политическим успехом. Различные христианские верования, связанные с возвращением Иисуса, используют разные термины. Так, термин «премиллинаризм» означает веру в то, что пришествие Христа будет предшествовать тысячелетнему царству, периоду торжества правды Божьей на земле. Следовательно, премиллинарное мышление буквально интерпретирует апокалиптические события, описанные в книге Откровения. Расцвет этого направления относится к началу XIX века и занимает видное место в зарождении современного евангелизма, который Саттон классифицирует как диспенсационный премиллинаризм. Диспенсационное христианство можно противопоставить более распространенной федеральной теологии или теологии Завета. В рамках диспенсационного мышления Бог обвиняет человечество в том, что оно управляет процессом создания в разные эпохи или диспенсации, используя соответствующие принципы этого управления. Согласно данной схеме, в настоящее время мы находимся в эпоху церкви или благодати. В более распространенной теологии договор между Богом и людьми является организующим принципом. Уточнение «диспенсационный» касается убеждения, что история делится на различные эпохи или диспенсации, в течение которых люди сталкиваются с разными схемами управления и администрирования. Саттон считает, что вера в неизбежный апокалипсис является ключом к пониманию современных евангелистов, а особенно их политической ориентации и привлекательности этой группы. Некоторые евангелисты составляют значительную часть христианского правого крыла наряду с католиками и другими группами. Правые христиане появились в 1970-х годах как политическая сила отчасти в ответ на развитие гражданских прав в 1960-х годах. Этот избирательный блок сформировал мощный сегмент республиканской базы и способствовал избранию Рональда Рейгана в 1980 году. Религиозно-апокалиптическое миллинаристское мышление быстро распространялось с 1980-х годов параллельно с ростом евангелического христианства и правых христиан со времен президентства Рейгана. Начиная с 1970-х годов, влияние евангелистов на политику правого крыла привлекало так много внимания ученых, что Организация американских историков назвала это явление кустарным производством. Современные научные и журналистские исследования изучают роль этой веры в более поздних республиканских администрациях. В последние десятилетия мы стали свидетелями нового витка влияния правых христиан в 1980-х годах, формировавших экологическую политику. От министра внутренних дел администрации Рональда Рейгана Джеймса Уотта, выступавшего против защиты окружающей среды и ссылавшегося на библейские заветы «пользоваться ресурсами земли», до тех, кто отрицает факт изменения климата, опираясь на неизбежность конца света, как на способ освободить нас от ответственности за свои действия. Подобное видение будущего затрагивает людей, находящихся далеко за пределами евангелистского или любого другого типа христианства. Недавно Майк Помпео, госсекретарь при Дональде Трампе, публично упоминал Вознесение, когда верующие христиане, живые и мертвые, якобы поднимутся в воздух, чтобы встретить Бога, на политических мероприятиях. Он, как и вице-президент Майк Пенс, является членом группы по изучению Библии в Белом доме, возглавляемой Ральфом Дроллингером, известным своими эсхатологическими взглядами. Такое мышление оказывает влияние на политику и определяет нашу дорогу в будущее. Будучи ребенком, я наблюдал некоторые политические последствия с близкого расстояния. Мой отец работал в Министерстве внутренних дел в управлении по добыче полезных ископаемых. Вместе с командой юристов он обеспечивал соблюдение экологических норм, регулирующих добычу угля на поверхности. Этот метод извлечения угля путем удаления верхней части горного склона или горной вершины, в отличие от более традиционной добычи через подземные шахты, обычно называемая полосовой добычей, эта технология получила распространение после Второй мировой войны. В 1960-е годы она вызывала массу критики в отношении экологических и социальных последствий. В качестве регулирующего учреждения при президенте Джимми Картере было создано управление по добыче полезных ископаемых открытым способом – Office of Surface Mining, или OSM. Это стало значимой победой для защитников окружающей среды, но роль управления радикально поменялась с избранием Рональда Рейгана и последующим назначением Джеймса Уотта на должность министра внутренних дел. Политика Уотта была антиэкологической. По его собственному признанию, его взгляды на окружающую среду сформировались под воздействием религиозного видения. Он часто произносил такие фразы, как «моя обязанность следовать священному писанию», то есть занимать землю до возвращения Иисуса, или «после того, как будет срублено последнее дерево, Христос вернется». Он полагал, что нам нужно всего лишь управлять ресурсами, чтобы продержаться несколько поколений до возвращения Иисуса, и верил, что это произойдет не в столь отдаленном будущем. Частое употребление слова «поколение» в его речи отражает связанную с этим вопросом религиозную риторику в рамках его концепции диспенсационалистского христианства. У него это слово, безусловно, наделено библейским значением, но одновременно предполагает относительно короткий период. Точно так же, как вы измеряете расстояние между городами в километрах, а не в сантиметрах, использование слова «поколение» в качестве единицы измерения вместо века или тысячелетия предполагает короткий отрезок времени. Для нерелигиозных защитников окружающей среды, работающих над перспективным управлением нашими ресурсами, это было возмутительно, не говоря уже о нарушении принципов светского правительства, в котором религия не должна влиять на политику. Конечно, Уотт произносил и такие фразы: «Я никогда не использую слово «демократы» и «республиканцы». Вместо них я говорю «либералы» и «американцы». Также он призывал использовать патронтаж против защитников окружающей среды, если жюри присяжных и избирательные урны неэффективны. Это затрудняет понимание того, являлась ли его антиэкологическая политика следствием религиозных убеждений или лишь консерватизма и желания противостоять всему, что ассоциируется с либералами, в том числе и защите окружающей среды. Даже будучи подростком, я помню, как был потрясен мой отец и его коллеги, когда атмосфера в управлении резко поменялась. Хотя для изменения законодательства требуется время, позиция Уотта и новой администрации сказалась немедленно. Уотт и его приспешники по многим причинам отказывали управлению в поддержке, не заполняли вакантные должности, радикально сокращали количество шахтных инспекций и совершали массу других вредных действий, а порой попросту бездействовали. По-видимому, отчасти этот подрыв миссии управления по добыче полезных ископаемых открытым способом был обусловлен религиозным мировоззрением Уотта. Это, в свою очередь, затронуло людей в современном мире, не имеющих никакого отношения к его бренду христианства. Качество воды, биологическое разнообразие и даже безопасность жизни у подножия наземных шахт все изменилось, когда религиозное мировоззрение Уотта проявилось в ответных мерах правительства. Экологические последствия его политики заметны до сих пор. Диспенсационалистское мировоззрение не исчезло. Я исследовал заявление одного чиновника горнодобывающей промышленности, который для обоснования политических действий ссылался на религиозную доктрину, когда работал репортером газеты «Mountain Eagle» в Уайтсбурге, штат Кентукки, в 1990-х годах. Аналогичный аргумент был недавно озвучен в статье горного инженера в одной из газет Лексингтона. И в более широком смысле, помимо проблем экологической политики и инициативы, запрещающей аборты и ЛГБТ-сообщества, как правило, переплетаются с религиозными убеждениями консервативных политиков. Во время пандемии коронавируса губернатор моего родного штата Кентукки Энди Бешер получил награду за то, как справился с чрезвычайной ситуацией, в том числе за честные отчеты о последствиях болезни в сообществе. Он столкнулся с некоторым сопротивлением со стороны религиозных консерваторов, для которых неповиновение постулатам общественного здравоохранения стало политическим заявлением. В пасхальное воскресенье 2020 года, как и следовало ожидать, некоторые церкви нарушили запрет на публичные собрания и провели службу. Губернатор Бешер отправил полицейских штата снять номерные знаки с автомобилей и ввести карантин для участников. Верующие осуждали его действия, называя их нарушением религиозной свободы. Затем последовали жалобы, в которых верующие представляли себя мучениками и жертвами, и это оказалось привлекательным для многих консервативных христиан. У прихожан, покидавших церкви после таких служб, брали интервью, и люди говорили о том, что они неуязвимы, вера защитит их от вируса. Это повторялось снова и снова. Как и в случае с Джеймсом Уоттом, мы видим смешение религиозных и политических взглядов. Во время тех же интервью с людьми, покидающими церковную службу, пастор предостерег корреспондента не распространять о нем фальшивые новости – «fake news» – консервативную политическую крылатую фразу, которая раскрывает подтекст взаимодействия. Данное утверждение напоминает нам о том, что все взаимосвязано. Как и следовало ожидать, после этих и ряда подобных массовых мероприятий по всей стране случаи COVID-19 участились, что привело к гибели нескольких прихожан и пасторов. Некоторые миллинаристские апокалиптические истории о конце света сопровождает своего рода фатализм. Существуют, конечно, и отрицающие миллинаристы, которые верят, что гибели можно избежать, если выполнять нужные действия, но их позиция – позиция меньшинства. Имеются доказательства того, что религиозные люди, в том числе те, кто верит в истории об апокалипсисе, больше склонны доверять сюжетам о конце света. Я вижу несколько основных проблемных моментов, которые связывают религиозные сюжеты с нашим поведением в настоящем и будущем. Во-первых, предположение о том, что у оставшейся части человечества – будет лишь короткий промежуток времени, влияет на то, как мы используем ресурсы и управляем ими, и на то, как реагируем на изменения климата. Как мы видели, это обусловливает экологическую политику, а она, в свою очередь, имеет реальные последствия, которые определяют будущее человечества. Во-вторых, в ряде этих религиозных повествований присутствует элемент, связанной с поведением и послушанием. В таком мировоззрении то, что происходит с нами в земной или потусторонней жизни, отчасти обусловлено нашими же действиями. Это имеет очевидные последствия для таких вопросов, как разнообразие, свобода вероисповедания, идеи о сексуальности и гендере. Когда вы представляете себе один конкретный способ бытия правильным, предписанным традицией, и религиозной доктриной, подкрепленным угрозой наказания в виде какого-либо апокалипсиса или вечного проклятия, у вас есть мощный стимул объединиться и контролировать поведение. Перед лицом реальной катастрофы такого рода модель предусматривает последствия, в частности, возложение вины и ограничение того, что принято называть приемлемой реакцией. Например, некоторые идеи о гендерных ролях могут ограничить потенциальную организацию и реакцию небольшой группы, а представления о сексуальном поведении могут повлиять на условия проживания или способы совместной работы. Мне вспоминается признание Майка Пенса о том, что он никогда не останется наедине ни с одной из женщин, кроме своей жены. Очевидно, данное правило распространено в евангельских кругах. Это отношение, которое называют сексистским и дискриминирующим, Поскольку при таких обстоятельствах отношения с женщинами не могут приравниваться к отношениям с коллегами-мужчинами, вызывает вопросы, так как подразумевается, что любое взаимодействие с женщиной чревато вероятностью ненадлежащего сексуального поведения. Опять же, здесь очевидны потенциальные ограничения, накладываемые на поведение группы. Мы понимаем мир через истории, и они формируют нашу интерпретацию прошлого и представление о будущем. В некоторой степени наши истории и воображения определяют то, что с нами происходит. Они формируют наши реакции. Конечно, все они не контролируют. Сменив сюжет, мы не остановим изменение климата и не изменим траекторию движения астероида. Отсюда мы движемся в будущее, размышляя о том, что может произойти, как это будет выглядеть и как мы переживем следующий апокалипсис. Часть третья. Будущее. Следующий апокалипсис.